Дом, в который не стучатся. Дом, в который не стучатся, нищим нечего беречь. Дом, в котором не смущаться, можно сесть, а можно лечь. Не судить одно условие: окна выбиты любовью, крышу ветром сорвало. Всякому, будь ты сам Каин, всем стаканы налиты. Ты такой, как я, хозяин, так же гостья, как и ты. Мне добро досталось даром, так и спрячь свои рубли. Окна выбиты пожаром, дверь зима сняла с петли. Чай не сладкий, хлеб не белый, личиком бела зато. Трудные мои завязки, есть служанка, подсобит. А плясать пляши с опаской, пол поклонами пробит. Хочешь в пляс, а хочешь в лёжку, спору не встречал никто. Тесные твои сапожки, две руки мои на что? А насытила любовью, в очи плюнь, на то рукав. Не судить одно условие, не платить один устав.